Глава 4. Спустившись вниз ровно через час, я заметил, что чистюль у нас среди спортсменов не так много. И то в основном переоделись девушки, но все равно в запасной комплект формы с надписью «СССР» на спине. В обычные вещи одет был я один, чем, конечно же, привлек недоуменные взгляды к своей персоне и грозные со стороны руководителя делегации. Но мне было плевать на это. Никакого официального запрета на ношение повседневной одежды не было. Одни только рекомендации, на которые я всегда забивал, делая как удобно мне самому. Пересчитав всех и убедившись, что опоздавших нет, нас повели на экскурсию, показав столовую, основное здание университета, а также места, куда ходить не рекомендовалось. При этом взгляды всех перевелись почему-то на меня. Пришлось тоже оглядываться по сторонам, делая вид, что меня это не касается. После был показан стадион, и нас отправили ужинать, дав общее расписание на ближайшие тренировочные дни для акклиматизации, а также для основных дней соревнований. В них имелись пустые поля, куда можно было записать пожелания от советской делегации на обзорные экскурсии по городу. Глаза у всех загорелись, и я даже знал, что они там напишут. Полные впечатления, мы вернулись назад, и я, переодевшись в тренировочную форму, отправился на вечернюю пробежку на стадион в полном одиночестве. Рано утром все повторилось. Правда, я видел, как где-то на трибуне мелькнули блики от стекла объектива фотокамеры, но не стал придавать этому много внимания. Закончив пробежку и ОФП, отправился принимать душ и готовиться к завтраку. После него мы пошли на стадион уже организованными группами, все как братья-близнецы в одинаковой форме. Даже я не стал выделяться и надел комплект, чем явно порадовал зоркий глаз сопровождающего нас человека от комитета. К нашему приходу на трибунах практически не было людей. Правда, когда появились американские атлеты, их стало чуть больше. Но в любом случае, знакомых лиц я не видел. Хотя Борзов перечислил фамилии тех, с кем он соревновался в прошлый раз в Ленинграде. Ну, ему было виднее. Я в этих мини-соревнованиях не участвовал, действуя по принципу «вдруг завтра война, а я уставший». «Иван!» Внезапно с трибун раздался звонкий девичий голос, который, смешно коверкая, звал кого-то с моим именем на английском. Удивленно повернувшись вместе с мужской половиной советской делегации, я увидел, как именно мне усиленно машет рукой миниатюрная девушка. Взгляды товарищей по команде стали понимающими. Я, ничего не понимая, пошел выяснить, кто это в Калифорнии меня знает. Вот только подходя ближе, увидел на ее кофте знакомый значок, который сам подарил ей в Мексике, где она выступала 16-летней девчонкой, и единственная из американских гимнасток осмелилась ко мне тогда подойти. С того времени она не сильно-то и подросла. Критически оглядел я девушку. Все те же 1,50 м, что на фоне моих 196 вызывало улыбку. «Привет, Кэти!» — поздоровался я с ней, поскольку за эти годы она и правда не сильно изменилась. Если только полностью пропала подростковая угловатость, лицо и фигура стали более женственными, хотя и по-прежнему невероятно худыми. «Ты помнишь меня?» Ее глаза засияли, а я увидел, как с боковых трибун множество присутствующих на тренировке журналистов, словно охотничьи ружья, перевели на нас свои камеры. «Точнее, вот это!» — хмыкнул я, показав на ее значок на груди. «А я так и знала, поэтому и надела!» Широко улыбнулась она, став еще более милой, и сразу бросилась в атаку. «Что ты делаешь сегодня вечером?» «Тренируюсь», — улыбнулся я. «Давай встретимся», — предложила она, едва не вызвав у меня кашель. Не далее, как час назад, наш руководитель делегации читал лекцию о недопустимости контактов советских спортсменов с американцами, особенно женщинами. «Приходи на стадион», — я пожал плечами, не зная, как правильно завершить этот да нельзя странный разговор, да еще и под пристальными взорами множества людей. «Я начинаю после 8:00». «Хорошо, договорились. Я приехала за тебя болеть», — заверила она, показывая на еще трех девушек, которые, открыв рты, следили за нашим разговором. «Спасибо». Я помахал ей рукой и пошел к своим. Лица советских легкоатлетов нужно было видеть. Пришлось сдерживаться, чтобы не рассмеяться. «Добрюшов, кто это? О чем вы разговаривали?» Ко мне подошел комитетчик и зашипел на ухо. В голове промелькнули шутки про любовь и желание остаться в Америке. Но после этого у него точно случился бы инфаркт. А меня бы заперли в кампусе до самого отъезда. Поэтому ответил я максимально спокойно. «Американская гимнастка Кэти Ригби. Познакомились с ней на Олимпиаде в Мексике. Товарищ Фирсов, не переживайте, руссу туриста облика морали». Мой ответ его успокоил, шутка нет. «Смотри, у меня Добрюшов, Живо домой отправишься. Он погрозил мне кулаком и пошел обратно. Интересно, в каком он звании? Я лениво проводил его взглядом. И может ли он грозить вот так целому капитану? С этим невысказанным вопросом я отправился на легкую разминку. Сегодня больше стартов не было. Лишь знакомство, общая тренировка и тренировочные забеги, которые я все пропустил, сев на скамейку трибуны и подставив лицо весеннему калифорнийскому солнышку. Что моментально обломало многочисленных журналистов, которые, видимо, хотели видеть меня на дорожке стадиона. Вечером мы встретились с Кэти, которая ждала моего появления и затем трещала без умолку, словно боясь, что я от нее сбегу, все время моего занятия. Ее непринужденное общение, милые личико и приятный запах заставили меня вспомнить, что женщины у меня не было уже очень давно. Скрывая от нее возбуждение, я закончил тренировку и сел рядом, откинувшись на пластиковом стуле трибуны. Было уже очень темно, и нас вряд ли мог видеть кто из посторонних. «Когда ты бежишь?» — продолжила она свою трескотню. «Через 4 дня». «Думаешь победить нашего чемпиона? Хотя чего я такое спрашиваю? Конечно, победишь. Ты же всегда побеждаешь». Она сама спрашивала и сама отвечала на свои вопросы. Мне лишь оставалось угукать, поддерживая разговор. Внезапно она замолчала, и не успел я удивиться этому, когда запах ее сладких духов стал сильнее, а к моим губам прикоснулись другие мягкие губы. «Кэтлин, ты что делаешь?» — поинтересовался я у нее, не отстраняясь, поскольку было это, не скрою, чертовски приятно. «Я люблю тебя, Иван». Она отстранилась от меня. «С того самого дня, как ты повернулся, улыбнулся мне и повесил на футболку этот значок». «Кэти, прости, но я даже не представляю себе, как мы можем быть вместе», — удивился я этому странному признанию. «Я из СССР, ты американка. Эту пропасть я не думаю, что можно как-то устранить или преодолеть. Я пока не хочу жить в Америке, а ты точно не захочешь жить в моей стране». «Почему?» — удивилась она. «Ты из другой культуры и вряд ли сможешь встроиться в наше общество, 99% которого не говорит на английском». «Что же делать?» Она снова наклонилась и поцеловала меня. Я ответил и жадно сгреб ее к себе. Она даже не успела пискнуть. Несмотря на миниатюрность, она уже была совершеннолетней, в отличие от Мехико, где я даже не посмотрел бы на нее как на женщину. Нацеловавшись, но оставив ее у себя на коленях, хотя член требовал немедленного продолжения банкета, я со вздохом ответил: «Для начала можно просто заняться сексом. Ты где живешь?» «Сняла номер в мотеле неподалеку отсюда». Она улыбнулась и кокетливо поправила волосы, выбившиеся из-за уха. «Диктуй адрес. Буду у тебя ночью», — принял я решение. Она быстро проговорила и даже рассказала, как мне туда добраться, выдав $20 наличными, чтобы я смог проехать туда на автобусе. Поцеловавшись на прощание, мы заговорщицки улыбнулись друг другу и пожали руки, перед тем, как разойтись в темноте. Она заверила меня, что закажет себе такси, чтобы ей не добираться до мотеля одной. Утром я завалился в свою комнату довольный, счастливый, хотя и немного уставший. Влюбленная девушка растворялась во мне, а я отвечал ей тем же, поскольку впервые за долгое время от меня ничего не требовали, не просили, просто отдавались и были при этом счастливы. В голове, правда, засела мысль, что это могла быть подстава от спецслужб Америки, но в чем она могла заключаться, я не понимал. Пугать меня распространением информации о связи с американкой? Ха! Это насколько надо быть тупым, чтобы подумать, что я на такое клюну? Да советские газеты настолько привыкли на меня дерьмо лить, что эта новость пройдет уже по накатанной и вряд ли кого удивит. Это только в последнее время, после награждения меня звездой героя, они поутихли. Но я не сомневался, что дай только повод, и снова мое имя будут полоскать по полной программе. Суслов никуда не делся, а уж он, судя по всему, сильно на меня обиделся за разоблачение своего небольшого приработка на стороне перед Брежневым. И самое главное, треснул так давно лелеемый им образ простого бессребреника, который он так тщательно культивировал многие годы в ЦК. Все, кому нужно было, теперь знали, как обстоят дела на самом деле, и чего стоит эта его видимая простота. «Иван?» С кровати раздался тихий голос Димы. «Нет, агент ЦРУ», — ответил я, раздеваясь и понимая, как сильно от моей одежды пахнет женщиной. Запах ее терпких духов явно разнесся по комнате. «Один день, всего один день прошел, а ты уже нашел себе девушку», — раздался обреченный голос с соседней кровати. «Завидуйте молча, Дмитрий», — хмыкнул я, отправляясь в душ, слыша, как грустный вздох раздался мне вслед. На личном фронте у него было все печально. Нет, девушки у него были. Как не быть-то с такой машиной? Но вот надолго они почему-то не задерживались. Весь следующий день был посвящен тренировкам. А когда стемнело, я опять отправился к Кэти, с которой мы провели вторую яркую ночь. Рано утром, вернувшись на такси к кампусам университета, я постарался незамеченным вернуться к себе в комнату. Но на входе в общежитие улыбчивый охранник, проверив мой пропуск, попросил заглянуть в комнату рядом со входом, сказав, что там меня ждут. Удивившись, я направился туда. В абсолютно пустой комнате стоял только небольшой прямоугольный стол, два стула, на одном из которых вальяжно сидел незнакомый мне человек. «О, Иван!» — обрадовался он на неплохом русском, увидев меня. «Проходите. У нас есть к вам небольшой разговор». При этом он достал желтый бумажный конверт на завязках и демонстративно вытащил оттуда целую пачку фотографий, на которых мы с Кэти были изображены в весьма недвусмысленных позах. Нет, все же в Америке тоже есть идиоты. Я едва не приложил руку к лицу и прошел к столу, так же вальяжно развалившись на стуле, как и он. «Мы бы хотели с вами подружиться», — с благодушной и покровительственной улыбкой сказал он, будто невзначай дотрагиваясь до фотографий. «Кто это мы? Или у вас шизофрения?» — полюбопытствовал я, решив по полной оторваться в этом разговоре, чем вызвал его оторопелый взгляд на меня. «Мы — это некая дружественная вам организация», — попытался выкрутиться он. «Я вас сейчас сильно разочарую, но у меня нет друзей, ни здесь, ни дома», — улыбнулся я, взяв в руки одну из самых ярких фотографий, где лицо Кэти было искажено гримасой наслаждения. «Можно я эту себе на память возьму?» Улыбка с лица неизвестного стала спадать. «Иван, а вы, видимо, не понимаете, в каком положении находитесь?» «Да», — сильно удивился я. «Ну что же, расскажите мне об этом. Если эти фотографии попадут в вашу прессу, а они туда обязательно попадут, если мы не договоримся с вами», — начал он стращать меня, «вам грозят нешуточные проблемы за моральное поведение, исключение из сборной СССР, всеобщее порицание и как минимум забвение как спортсмена. С вашей карьерой великого спринтера будет точно покончено». «И вам совсем не жалко бедную девочку?» — изумился я, показывая на Кэти. «Она же ваша спортсменка все-таки». «Иван, вам лучше сейчас думать о себе», — напрягся он. Я тяжело вздохнул. «Я почему-то раньше думал, что в ЦРУ работают умные, талантливые люди», — начал я. «Знаете, такие рыцари без страха и упрека. А встретившись с первым же представителем этой организации, я вижу то же, что и везде. Серость и убогость». У моего собеседника полезли глаза на лоб, и он, сглотнув слюну, покосился в сторону небольшого зеркала на стене справа от нас. Через минуту дверь рядом с ним открылась, и в комнату вошел новый персонаж нашей пьесы. Высокий, черноволосый, в отлично отглаженном костюме и с острым взглядом. При виде него мой собеседник подскочил и быстро ретировался в то же место, откуда тот появился, закрыв за собой дверь. Подойдя к столу, незнакомец протянул мне руку и представился на английском. «Майкл!» «Иван!» Я пожал сухую и сильную ладонь. Он сел напротив меня, аккуратно собрал все фотографии обратно в пакет и попросил у меня ту, что я держал в руке. Пришлось отдать ее ему. Он убрал пакет вниз и обратил на меня пристальный взгляд, осматривая всего. «Думаю, вы простите моего напарника, он еще слишком молод», с легкой улыбкой сказал он, начиная новый разговор. Я пожал плечами. «Вы крайне необычная личность, Иван. Вы ведь не против, если я вас так буду называть?» — спросил он меня. «Насколько я знаю, вы сами всех просите к себе так обращаться». «Да, Иван меня полностью устраивает, Майкл», — согласился я. «Что насчет необычности, вы меня переоцениваете?» «Я среднестатистический советский гражданин». Он легко рассмеялся. «Любой из спортсменов, что приехал сюда вместе с вами, при виде таких фотографий со своим участием, уже бы подписывал соглашение о сотрудничестве, Иван», — сквозь смех сказал он. «Поэтому я больше склоняюсь к мнению, что мы вас недооценили». Я улыбнулся и развел руками. «Досадно, конечно, что Кэти работает на вас», — вздохнул я. «Она и правда мне нравится». «Она на нас и не работает», — он хмыкнул. «Даже скажу больше, ничего не знает об этих фото. Просто мы слегка подтолкнули ее интерес к вам через ее подруг после Олимпиады в Мексике, когда она вами только заинтересовалась. Вот они-то как раз нам немного оказались обязаны». Я не знал, верить ему или нет, но если это было правдой, обязательно спрошу об этом у Кэти при встрече. Девушка мне сильно нравилась, Даже, можно сказать, появилась легкая влюбленность. «Если это правда, то просто прекрасно», — осторожно ответил я вслух. «Но, похоже, в остальном наш разговор зашел в тупик». Он задумался, погладив гладко выбритый подбородок. «А давайте, Иван, просто обменяемся услугами, как равноправные деловые партнеры», — предложил он. «Мы окажем вам помощь в том, что интересно вам, а вы нам». «Чем я могу оказать помощь такой могущественной организации, как ЦРУ?» — искренне изумился я. «Вы, Майкл, если переоцениваете меня, то хотя бы не до такой степени». Он загадочно улыбнулся. «У нас есть свои каналы, Иван. И твои кураторы из третьего главного управления КГБ уж слишком известные люди в наших специфических кругах». И тут при его словах у меня в голове словно лампочкой озарилось воспоминание о еще одном громком деле в СССР, о котором я подзабыл. Предатель, генерал-майор из ГРУ Поляков, который 20 лет сливал информацию ЦРУ, погубив множество жизней советских и не только разведчиков. Я стал серьезным. «Хорошо. Если вам так интересна услуга от меня, то можете дать мне первоначальные данные о любом планируемом вами крупном событии, а я смогу вам предсказать его последствия на ближайшие несколько лет». Лицо ЦРУшника вытянулось при моих словах. «Ты сейчас это серьезно, Иван?» Я пожал плечами, улыбнувшись. «Нам нужно это обдумать», — задумался он. «А чем мы сможем помочь тебе, если решимся на подобную сделку? Сводите меня на экскурсию частным самолетом в медицинский центр Университета Вашингтона, город Сиэтл, и попросите врачей рассказать мне все о процедуре гемодиализа, а также используемом при этом оборудовании, конечно, в рамках общей информации, без раскрытия коммерческих или государственных тайн». Его глаза расширились. Видимо, моя просьба его удивила не меньше, чем предложение перед ней. «Давайте встретимся с вами завтра, здесь же», — предложил он. «Вы ведь, надеюсь, не расскажете Кэти о нашем разговоре? Не хотелось бы расстраивать девушку, которая в вас влюблена без памяти. Даже родителям позвонила, сказала, что может уехать из страны». «Поспрашиваю без упоминания вас», — хмыкнул я. «Нужно же знать, правду вы мне говорили о том, что она на вас не работает». «А вы можете это различать?» На меня перевелся пристальный взгляд. «До встречи, Майкл». Я поднялся и протянул ему руку, которую он пожал, также поднявшись. Когда высоченный русский ушел из комнаты, посвистывая что-то веселое себе под нос, из соседней вышли еще двое. Первый, тот, кто допрашивал его первым, и второй, пожилой человек в очках и с тростью в руках. Майкл повернулся ко второму. «Что скажешь, Дэн?» «У меня одного было чувство, что слушаю беседу двух кадровых разведчиков», — тихо сказал тот. Все трое переглянулись. Первым сглотнул ком в горле более молодой сотрудник. «Я впервые почувствовал, как надо мной издевается тот, кто должен, по идее, ползать и целовать ноги», — признался он, чуть смутившись. «Поэтому и немного растерялся». «Немного?» — Майкл приподнял бровь. «Он раскатал тебя, словно стажёра-первогодка». «Майкл, не будь строг к Нику», — улыбнулся их более опытный руководитель. «Я сам рад, что увидел и услышал эту встречу лично. Мне нужно будет доложить о его предложении выше. Слежку с него и девушки снимаем?» — поинтересовался Майкл. «Да, она после сегодняшнего разговора стала бессмысленной. Нам вряд ли есть чем зацепить его на крючок. Ты сам видишь, что он ничего не боится из-за своего прикрытия в КГБ». «Гемодиализ? Интересно, зачем он ему?» — задумчиво пробормотал Ник. Двое старших коллег изумленно на него посмотрели. «Похоже, кому-то нужно будет пройти переаттестацию», — нахмурился их начальник. «У кого больные почки, Ник? Подумай хоть раз головой». Тот смутился и побелел. Он правда не помнил. «Самый вероятный кандидат, учитывая круг его общения, это Андропов, председатель КГБ», — покачал головой Майкл. «По возвращении ты точно отправишься на переаттестацию. Похоже, рано тебе дали корочки полевого агента». Ник поморщился от досады, а тем временем его коллеги договорились об их проживании в кампусе университета. «Тогда мы с Ником побудем здесь до завтра. Нет смысла ехать в город», — произнес Майкл. «Хорошо, я позвоню вам», — согласился начальник обоих и пошел к двери.